Размышляя подобным образом, Рестенг достиг небольших прибрежных лесов и оказался совсем недалеко от Иктерна. Глава 24. Нападение. Красивые женщины не дорожат теми, кто любит их, а умные – теми, кто не любит их. Из речи одного из великих ишибов прошлого, осуждающего жестокость императрицы Уларата в отношении ее врагов, здоровье Анелии уже не вызывало никаких опасений. Король сдержал слово. Через 2 недели после операции лицо было полностью восстановлено. Хотя сама принцесса еще долго не могла поверить в случившееся. Она пристально рассматривала себя в зеркало, пытаясь найти изъяны, связанные с ожогами. Изъянов не было. Красота вновь стала безупречной. Но принцесса была очень недовольна собой. Она понимала, что ее действия не позволили выполнить задание короля и наладить производство кораблей в Иктерне. В результате всем занимался вернувшийся из Парма Нерман, а Анелия тратила свое время лишь на работу стилица. До этого ей еще никто не давал серьезных поручений. Большую часть своей жизни она делала, что хотела. Поэтому ее огорчение было велико. Принцесса убеждала себя, что обязательно бы справилась со всеми сложностями, если бы не досадное происшествие. В тот день она даже собиралась просить короля вновь передать бразды правления Иктерном в ее руки, но загадочное письмо помешало этим планам. «Госпожа, меня очень просили передать твоему высочеству послание, Торетта, служанка Анелии», выпалила эти слова сразу, как только вошла в комнату. Анелия сидела за небольшим дамским столиком, заставленным различными склянками, предназначение которых было в поддержании красоты. Принцесса в них не нуждалась на самом деле, но в последнее время закупила великое множество. Ей хотелось найти что-то, что ускорит процесс выздоровления. К сожалению, большую часть снадобий она однозначно отнесла к категории шарлатанских. В дни болезни у Анелии появилось и хобби, очень необычное для женщины. Она рисовала чертежи кораблей, конечно, не выдумывая их, а воспроизводя по памяти. Ее интерес к этому делу заключался в том, чтобы самой понять, в чем смысл той или иной детали. Иногда у нее не получалось, но она пока что ни у кого не спрашивала совета. Ей хотелось разобраться во всем самостоятельно. Какое послание? Подняла голову принцесса, отрываясь от очередного чертежа, и мгновенно ее лучистые глаза сузились. «А откуда эти синяки на тебе, Торетта? И много как? Тебя кто-то избивал?» Голос Анелии был подчеркнуто бесстрастен, но любой, хорошо изучивший ее характер, предпочел бы сейчас оказаться в каком-нибудь другом месте. Ее вспышки гнева часто начинались именно так, с вопроса, заданного на первый взгляд равнодушным тоном. «Нет, госпожа, не ври мне, Торетта», интонация не изменилась ни на йоту. «Я ведь все вижу». Служанка, надеясь, что синяки не будут заметны под платьем, совсем упустила из виду тот факт, что ее хозяйка – ишиб. А уж в наблюдательности принцессе никто не мог отказать. «Меня очень просили доставить послание твоему высочеству. Это сделали те, кто просил». «Да, госпожа, где же это послание?» «Вот». Торетта резво подбежала к принцессе и протянула ей небольшой свиток, перевязанный нитью. «Никогда не ври мне», — продолжила Анелия, принимая письмо. «Пока ты служишь мне, если обижают тебя, то обижают и меня». Принцесса нисколько не любила свою служанку. Ее чувства вообще были закрыты для большинства не только людей, но и эльфов. Однако, несмотря на отмену рабства, она искренне считала, что служанка принадлежит ей, а на ее собственность никто не имеет права покушаться. Горе тому, кто сделает это. Только она, Анелия, может вершить судьбу своих слуг. Надо отдать ей должное, принцесса никогда не была жестока к своим рабам. Она не опускалась до рукоприкладства, а в случае незначительных проступков ограничивалась лишь выговором. «Прости, госпожа», — потупилась Торетта, — «но они угрожали мне». «Это я уже поняла», — ответила Анелия, разворачивая свиток и начиная читать. Но когда добралась до конца послания, маска безразличия на лице уступила место удивлению. «Рестенг, вот как», — прошептала она. Потом, спохватившись, снова взглянула на служанку. «Сильно болит?» «Немного, госпожа». Анелия попыталась унять боль у девушки. Как любой ишиб, особенно связанный с военным делом, она неплохо умела это. Бросив быстрый взгляд на столик, принцесса безошибочным движением извлекла какую-то склянку из армии пузырьков, стоящих перед ней. «Вот это используй перед сном. Помогает не только от ушибов, но и от преждевременных морщин», — сказала она. «На самом деле помогает. Морщины ведь могут испортить твое хорошенькое личико. Не ишибы так быстро стареют. Да, и вот еще. Открыв небольшой ящичек, Анелия извлекла оттуда золотой и протянула его Торетте. «Это тебе тоже в качестве утешения. Если будешь себя плохо чувствовать, найди кого-нибудь из королевских ишибов. Пусть тебя вылечит. Скажешь, что я велела. Благодарю, госпожа». Девушка согнулась в низком поклоне. Анелия пропустила благодарность служанки мимо ушей. Ей не было до этого никакого дела. Она заботилась о сохранности своей собственности. «Скажи Бриатенту, пусть зайдет ко мне». Иктернские наемники, столь хорошо проявившие себя во время нападения на принцессу, остались с ней. Король, не желая передавать под командование Анелии эльфов, рассудил, что так будет лучше всего, и приказал выдать им амулеты Тирота. Сейчас у принцессы была собственная гвардия. Тем же вечером Анелия в сопровождении 11 наемников покинула дворец, сказав королю, что отправляется на небольшую прогулку. Нирман, собирающийся в очередной раз инспектировать строящиеся корабли, лишь осведомился о количестве охраны и остался доволен услышанным. Он был рад, что принцесса возобновила свои прогулки верхом, которые очень любила. Анелия покинула Иктерн, сообщив дежурному офицеру у ворот, что только проедет вдоль крепостной стены и сразу же вернется назад. Вместо этого, скрывшись из видимости стражи, принцесса резко повернула и отправилась в сторону небольшого леса, который тянулся сплошной полосой вдоль берега. Слегка углубившись в него и спешившись, она со спутниками шли еще около получаса, прежде чем неожиданное препятствие в лице молодого ишиба остановило процессию. Бриатент с наемниками подались вперед, чтобы в случае чего защитить Анелию, но молодой ишиб в светло-зеленом халате не демонстрировал никакой агрессии. Напротив, он согнулся в низком поклоне и произнес: «Приветствую, твое высочество». Принцесса сухо кивнула и поинтересовалась весьма прохладным тоном: «Уктиан, мне нужен Рестент, где он?» «Прошу твое высочество следовать за мной». Ишиб не только не подал виду, что обескуражен приветствием Анелии, но и полностью игнорировал ее спутников. У Бриастента даже мелькнула мысль, что поведение принцессы привычно для молодого ишиба. Она еще больше подтвердила эту догадку, не обменявшись с проводником за время пути ни единым словом, хотя с начальником своей охраны иногда перебрасывалась отдельными фразами. Вскоре они достигли опушки. На ней кипела жизнь походного лагеря. Эльфы, множество эльфов. Они сновали туда-сюда, перемещаясь между палатками и самодельными шатрами. По быстрой оценке Бриастента их тут было никак не меньше сотни. Впрочем, завидев принцессу, все бросали свои дела и низко кланялись. Анелия в лучшем случае отвечала едва заметным кивком, а обычно полностью игнорировала приветствия эльфов, хотя, как догадывался глава наемников, они все ей отлично знакомы. Если бы охраннику принцессы кто-нибудь сказал, что они находятся в лагере мятежников, он бы не поверил. Наконец от толпы отделился эльф средних лет в зелено-коричневом халате, и все внимание принцессы сосредоточилось на нем. Бриастент не мог сказать, как она относится к новому лицу. Анелия выглядела бесстрастной, лишь только небольшая искорка интереса блестела в ее глазах. Новый ишиб, подойдя ближе, тоже согнулся в поклоне. Принцесса не пошевелилась. «Приветствую, твое высочество», — пробормотал он. «Это большая честь для меня и всего моего немаленького лагеря. Когда ты служил моему брату, твой лагерь бывал и побольше, Рестент», — ответила Анелия. «Я не стремлюсь к такому количеству, которое не могу контролировать в полной мере», — ответил ишиб. «Зачем тогда тебе сотня?» — усмехнулась принцесса. «Обошелся бы двумя-тремя. Твое высочество очень жестоко», — вздохнул Рестент, пожирая Анелию глазами. «Нет, не очень. Поэтому здесь я, а не король Нирман. Я очень рад, что твое высочество приняло мое предложение», — снова поклонился ишиб. «Могу ли я расценивать это как знак согласия со мной в целом?» «Нам предстоит непростой разговор», — ответила Анелия. Рестент постарался изо всех сил подавить алчущую радость, готовую выплеснуться наружу. Он отлично понимал, что принцесса не пришла просто так. Если бы Анелия решила отказать ему, то зачем утруждаться? Можно вообще проигнорировать сообщение, а можно дать знак своему жениху-убийце. Тот бы с удовольствием расправился с очередным врагом. Ишиб знал, что на поле боя в честной схватке не смог бы ничего противопоставить Нирману. Но его планы честной схватки не подразумевали. «Твое высочество хочет поговорить здесь? Зачем же здесь?» «Думаю, что разговор предстоит приватный». Радость Ишиба усилилась. «Принцесса хочет остаться с ним наедине. Могу ли я предложить твоему высочеству небольшую прогулку?» «Да, Рестент», — ответила Анелия, и, обернувшись к своей охране, добавила: «Ждите меня здесь, это не займет много времени. Прошу, твое высочество, прошу», — засуетился Ишип. «Рядом есть такое живописное место, просто дух захватывает. Как бы я хотел сделать его частью своего Эрейна». Анелия, больше не произнеся ни слова, последовала за ним. Они шли сквозь лес, ветви раздвигались перед ними. Рестенд торопился. Ему не терпелось оказаться с принцессой с глазу на глаз. Через несколько минут они достигли другой опушки. Эльф оказался прав. Место было в высшей степени живописным. Откуда-то из лесной тени вытекал ручеек. С веселым журчанием он бежал сквозь заросли трав и цветов и, оказавшись на солнце, переливался и блестел. Веяло свежестью, от которой перехватывало дыхание. «Вот здесь, твое высочество», — эльф остановился и развел руками с таким видом, словно сам создал этот уголок. Анелия осмотрелась по сторонам. Легкая улыбка коснулась ее губ, и она одобрительно кивнула. «Да, твой вкус по-прежнему совершенен, Рестенд. Счастлив, что твое высочество столь добра к своему скромному слуге. Так ты все еще лелеешь надежду жениться на мне?» — внезапно поинтересовалась принцесса. «И не ради ли этого ты все устроил, твое высочество? Женитьба на тебе – предел моих мечтаний. Что до того, что отверг власть короля Мирета, то считаю, что не было другого выхода. Он слаб как правитель, зато Нерман силен», — тут же отозвалась Анелия. «Но он человек. Многие говорят, что не совсем человек, принимая во внимание его аб». Рестенд вздохнул. «Но он точно не эльф». «Да, это так, твое высочество, пожалуйста, дай мне надежду», — и Шип умоляюще простер руки к принцессе. «Это ведь нужно не только мне, но и всем остальным эльфам. Только тогда у нас будет шанс выжить. Если я приму предложение Нермана, а потом предам его», — невинным тоном поинтересовалась Анелия. «Да, твое высочество, он же не эльф. Знаешь, Рестенд, иногда наступает время, когда приходится пересматривать свое мировоззрение». «Что твое высочество имеет в виду?» — Ишип недоуменно нахмурил брови. «Ничего особенного. Просто старые желания вступают в конфликт с новыми. И поэтому нужно сохранять то, что есть». «Твое высочество», — недоумение эльфа усиливалось. «Я не сообщила Нерману о твоем письме лишь потому, что мне не хотелось, чтобы он уничтожил твоих эльфов. Но сейчас думаю, что не сделала это еще и потому, что питаю к тебе кое-какие чувства». «О, твое высочество», — эльф рухнул на колени и умоляюще уставился на прекрасное лицо. «Смею ли я надеяться?» Анелия сделала шаг и оказалась совсем рядом с Ишибом. Она протянула ему руку царственным жестом, так, как уже делала много раз. Никто, кроме одного человека, не мог противостоять этому. Не смог и Рестенд. Он шумно вздохнул и впился в руку губами. «Ну-ну, не беспокойся, Рестенд», — сказала принцесса, запустив другую руку в волосы эльфа. «Все так запуталось в последнее время, что приходится прибегать к крайним мерам». Ишип целовал ее руку в такт ласковым словам. «Мне просто очень не хотелось, чтобы еще одна сотня эльфов погибла. Поэтому нужно жертвовать малым ради большого». «Да-да, твое высочество», — эльф не мог прервать поцелуи, понимая слова принцессы по-своему. «Нападение на Эмис, попытка поднять смуту в королевстве, бегство с целой сотней, избиение моей личной служанки, наконец, это все как-то чересчур». «Что?» — эльф с трудом поднял голову, не в силах поверить тому, что слышит. «Ничего, Рестенд, уже ничего». Рука принцессы скользнула на его затылок. «Разряд. А потом еще один, чтобы наверняка». Ей уже приходилось прибегать ко всем возможностям амулета Тирата, и она очень ценила оружие против Ишибов. Анелия развернулась и, не оборачиваясь на лежащее у ручья тело, отправилась обратно. Если бы кто-нибудь сейчас видел ее лицо, то ни за что не смог бы догадаться, что эта красавица, почти богиня, только что совершила хладнокровное убийство. Женщины с такими лицами должны принимать святые стихи, восторгаться хвастовством мужчин, казаться слабыми и беззащитными, чтобы дать поклонникам повод проявить себя. Принцесса нисколько не раскаивалась в произошедшем. Наоборот, она считала, что сделала все правильно. Между Нерманом и Рестентом Анелия уверенно выбирала Нермана. Если бы она задумалась об этом как следует, то поняла бы, что выберет Нермана в любом случае. И между ним и любым эльфом, и между ним и целой эльфийской расой. Принцесса уже миновала ту грань, которая позволяет в полной мере контролировать свои чувства и, даже не осознавая этого, уже давно не принадлежала самой себе. Вернувшись в лагерь эльфов, Анелия оказалась под воздействием множества вопросительных взглядов и твердо выдержала этот натиск. Подойдя к главе своей охраны, она начала отдавать распоряжения. Лишь один из эльфов решился обратиться к ней с вопросом, который волновал всех присутствующих. «Твое высочество, где же Рестенд?» – спросил эльф. «Он умер», – ответила принцесса. А потом, обведя взглядом всех остальных, сообщила негромким голосом. «Вы поступаете в мое распоряжение. Готовьтесь собирать лагерь». Той ночью король Нерман отлично спал. Ему очень понравился подарок судьбы в виде сотни раскаявшихся мятежников. Правда, он собирался применить к ним строгое наказание, но принцесса воспротивилась этому, убедив своего жениха, что это уже совершенно ничего не даст. Король был другого мнения, ему не хотелось, чтобы перед глазами других был пример безнаказанного мятежа, поэтому он пошел на компромисс и отдал этих эльфов под командование Арала. Если Михаил, как командующий Круанской армией, внушал ужас врагам, то его старый учитель внушал точно такие же чувства своим собственным воинам, а особенно, союзникам. Многие предпочли бы тюремное заточение перспективе оказаться под началом Верховного Ишиба. В тюрьме поспокойнее будет. Перед сном его величество предвкушал, что скоро окрестности Иктерна обретут неповторимое очарование по причине вырытых речных каналов, которые никогда не будут заполнены водой, посаженных лесов, которые никогда не смогут прижиться, построенных волнорезов, которые никогда не смогут погасить ни одну волну по причине того, что расположены в полях, и прочих новшеств. И если первая половина сна была радостной и спокойной, то вторая оставляла желать лучшего. Не успела миновать и 2 часа после полуночи, как в Иктерне начал бить большой колокол. Этот звук был известен всем жителям потому, что его использовали лишь в одном случае, при большом пожаре. Сейчас колокол грохотал, будя жителей и королевскую армию. Впрочем, часть этой самой армии была уже на ногах от того, что получила тревожное сообщение по своим каналам, с помощью гонцов. «Горела верфь, твое величество!» Тунрат ворвался в королевскую спальню, проигнорировав тот факт, что там находилась и принцесса. «Вставай, твое величество! Нападение на верфь! Что? Что?» Михаилу удалось быстро прийти в себя, несмотря на столь неожиданное пробуждение. «Кто напал? Неизвестно, твое величество! Несколько кораблей! Сколько точно? Не знаю!» Генерал Ферин уже принял командование, королевский секретарь, выложив все, что было ему известно, скрылся за дверью. «Твое величество, я с тобой», — сказала Анелия, вставая с кровати. Михаил судорожно одевался. «Да куда со мной? Я еще сам не знаю, что там происходит». «Ничего, твое величество, я не буду вмешиваться, только посмотрю». Через несколько минут король и принцесса в сопровождении шибов охраны устремились в сторону верфи. Туда же бежали поднятые по тревоге отряды. Учитывая красное зарево над городом, легко можно было сделать вывод, что пожар не слабый. Когда король достиг верфи, то застал интересную картину. Воины Ранига и Круанта кишмя кишели, а вот врага не было видно нигде. Михаилу сразу же удалось обнаружить штаб, располагающийся в очень выгодном месте, на одной из крыш домов. Там присутствовали генерал Ферин с подручными, пытающиеся руководить общим беспорядком. Король сразу же оценил перспективность места. Оттуда все было видно как на ладони, особенно если принять во внимание освещение с помощью пожара. Ни королю, ни принцессе не составило никакого труда быстро оказаться на крыше. Если его величество просто взлетел, то Анелия практически взбежала по стене. Несмотря на суматоху, генерал Ферин был хорошо одет и подтянут. У Михаила даже мелькнула мысль, что старый солдат вообще не ложился спать. «Приветствую, твое величество», — сказал он, обращаясь к появившемуся над крышей королю. «Приветствую», — буркнул тот, опускаясь рядом с ним. «Докладывай, что тут вообще происходит? Кто напал и сколько их было?» «Примерно 50 ишибов, твое величество», — ответил Ранел. «Хотя может быть и больше. Предполагаю, что их корабли остановились недалеко от бухты, они прошли на лодках мимо крепостной стены, высадились на берег вблизи верфи, быстро миновали укрепления и подожгли верфь, а потом столь же быстро ушли. Я послал 2 отряда в погоню, но не думаю, что им удастся кого-то догнать, потому что мы не только отстаем по времени, но и пока что не знаем точно, где те оставляли свои лодки. Какие у нас потери? Что с кораблями? Охрана северной стороны верфи полностью уничтожена, твое величество. Строящиеся корабли тоже большей частью. Большей частью? Похоже, что повреждены все в той или иной степени, твое величество. А до главного причала они не дошли? Нет, галера и судно капитана Рьяна в порядке. Туда идти было бы опрометчиво, большая потеря времени. На всякий случай я усилил охрану. Энда, столько работы коту под хвост, высказался в сердцах король. Что, твое величество? Не понял генерал. Ничего, но как это у них вообще получилось? Они прошли мимо крепостной стены на лодках, затем высадились вблизи верфи. Я это уже слышал, генерал. Но почему вышло так легко? Почему наша охрана не была эффективной? Твое величество, думаю, что тут дело в крепостной стене. Она упирается прямо в море, а между городом и морем никаких существенных укреплений нет. Только обрыв и небольшая стена. Еще другая стена отделяет верфь от города. Если нападающих достаточно, то они могут в темноте высадиться в каком-то месте, очень любопытно в каком, быстро ударить и отойти. Конечно, продвигаться вглубь – самоубийство, но им вглубь и не нужно. Им нужна лишь верфь. И что же выходит, генерал, мы жили под постоянной угрозой таких вот атак, а то и высадки целой армии. Никто не знал, что так получится, твое величество. Иктерн до сих пор никогда не подвергался подобным нападениям с моря. Я вообще не думал, что такое возможно. Очень интересно будет узнать, где именно они высадились. Но армия точно не сможет незаметно высадиться. К тому же, здесь слишком много узких мест. Армия не пройдет вглубь города быстро, но при желании захватит верфи, возможно, порт, да, твое величество. Замечательно, вздохнул король и, бросив взгляд на бухту, насторожился. А почему галера покинула причал? Я распорядился, чтобы корабль был готов к погоне. Не нужно погони, генерал. Мы не знаем, сколько кораблей у нападавших. Может быть, они на это и рассчитывают. А на Иктерн сейчас точно не сунутся. Да, твое величество. А потери у них были? Похоже, что да, но очень небольшие. Мы обнаружили лишь одно тело. Опознали? Пока что нет. Но на Ишиба Даллы Зориан-то не похож. Это не Далла, генерал. Точно не Далла. Скорее всего, кто-то из пиратов. Что предлагаешь делать дальше? Усилить охрану, перекрыть бухту и возвести нормальную стену между городом и морем. Правильно. Еще можно сузить устье бухты и поставить туда пару наших новых пушек. Вот еще. Распорядись прочесать окрестности. Мало ли что. Представь, 50 человек нападавших, ночь, суматоха, риск погони, может быть, кто-нибудь и отстал. Вряд ли, конечно, но было бы неплохо. Да, твое величество. Пусть обыщут все дома поблизости и опросят жителей. Сам их допрашивай. И вообще проведи быстрое расследование на предмет пиратских помощников в городе. Нападение выглядит слишком уж чистым и гладким. Может быть, охрану уничтожили не со стороны моря, а со стороны суши. Будет сделано, твое величество. Глава 25. Полезная ошибка. Клиенты жалуются даже на великих ишибов из-за допущенных теми ошибок, а на меня не жаловался еще никто. Гордое признание выпившего фигридского палача. С гибелью строящихся кораблей и выздоровлением принцессы пребывание Михаила в Иктерне потеряло смысл. На следующий день после ночного нападения он засобирался обратно в Парм. Ему предстояло закончить работу с радио, а также с амулетами-двигателями. Кроме того, до встречи с императором оставалось около недели, и королю хотелось завершить подготовку к ней. «Я отбываю завтра», — сообщил он генералу Ферену, зайдя в его кабинет. «Все остается как и было. Ее высочество занимает должность губернатора и заботится уже не только о строительстве кораблей, но и о возведении нормальных крепостных стен со стороны моря. Есть какие-нибудь новости о том, что произошло ночью?» «Да, твое величество», — Ранел привстал со своего кресла, ожидая, пока король сядет. «Мы опрашиваем горожан. Есть все основания считать, что нападение на охрану осуществлялось с двух сторон. Пока еще никто не арестован, но думаю, что аресты не за горами. Бедному Иктерну не повезло с завоевателями. Этот город населяла весьма разношерстная публика. Более-менее честные торговцы нередко проживали на одной улице с отъявленными разбойниками. Предыдущая система управления, хотя и выглядела сложной, устраивала почти всех и отлично справлялась с задачами поддержания хотя бы видимости порядка. А вот появление абсолютной монархии город не вынес. Многие купцы сразу же покинули Иктерн, затем ожидаемо взбунтовались работорговцы и наконец показали себя пиратские сподвижники. Король был даже рад, что хотя бы часть наемников перешла на службу к принцессе. Это снижало риск бунта еще и иктернских ишибов в будущем. Ферен, если ты найдешь тех, кто стоял за ночным нападением, то жалеть их не нужно. Но, с другой стороны, не проявляя особенную жестокость. Если за арестованного пираты дадут хороший выкуп, бери выкуп, но постарайся захватить всех, кто к этому причастен. Да, твое величество, что-нибудь еще из новостей? Пожалуй, что нет, твое величество, только лишь одна забавная новость. Забавная, Ранел, Ферин, как человек не склонный к шуткам, употреблял это слово очень редко, поэтому оно сразу же привлекло внимание короля. Твое величество помнит, что дал поручение дочери Даллы-Нартика купить военные корабли Уроста? Конечно, помню. Так вот, она купила. Купила? Неужели ей это удалось? Корабли уже прибыли. Удивление Михаила было так велико, что он вскочил со стула. Ферин незамедлительно встал тоже. Королю миссия представлялась заведомо невыполнимой, и сейчас он был готов не только пожаловать Риане место третьей фрейлины, но и вообще осыпать наградами. Прибыли, твое величество. Точнее, прибыл. Кто прибыл? Не понял король. Корабль прибыл, твое величество. Как корабль? Я же просил ее достать как минимум 5 кораблей. Она не смогла, твое величество. Ну что же, Михаил даже не пытался скрыть разочарование в голосе. Пусть будет один, раз так, нужно пойти посмотреть на него, твое величество. Что? Интонации генерала насторожили короля. Предполагаю, что увиденное разочарует твое величество. Почему разочарует, Ферин? Этот корабль не очень-то хорош. Что ты имеешь в виду? Ну даже если бы на нем не было кманского флага, то мы бы его и так пропустили в порт, несмотря на повышенную бдительность после произошедшего. Пропустили бы этот корабль без всякого флага? Да, твое величество. Генерал, я ничего не понимаю. Почему? Мы могли по ошибке принять этот боевой корабль за рыбацкую шхуну, твое величество. По сути, так и произошло. Что? Риана доставила из Кманта рыбацкую шхуну вместо тех кораблей, которые я просил. Это не совсем рыбацкая шхуна, твое величество, но очень-очень похоже. Где она? Шхуна, твое величество, Риана, здесь, неподалеку. Боится показываться на глаза твоему величеству после того, как капитан Риан объяснил ей, на что похож ее военный корабль. Надо сказать, что бывший пират был очень остроумен в своем описании доставленного судна. Найди Риану и приведи сюда. Да, твое величество. Михаил был слегка рассержен. Возможно, не обрадуйся он сначала успеху предприятия, никаких эмоций не было бы. Но быстрый переход от радости к разочарованию выведет из себя кого угодно. Это все выглядело как изощренное издевательство, и король начинал догадываться, кто за ним стоит. Дочь Даллы-Нартика нашлась быстро. Настолько быстро, что раздражение короля еще не успело улетучиться. Но, конечно, он не собирался показывать это девушке, особенно до выяснения всех обстоятельств дела. Твое величество, Риана вошла в кабинет и сделала реверанс. Приветствую, подчеркнуто вежливо сказал король. Как прошла поездка в Кмант? Я думала, что неплохо, твое величество, потупилась дочь Даллы. Сделала все, что было в моих силах. Вот как? Что же, расскажешь? Конечно, твое величество. Сначала я пошла к своему родственнику при Кманском дворе, который, узнав суть дела, рекомендовал мне поговорить с королем, потому что никто, кроме его величества, не может продать военные корабли. И я направилась к Росту. Он сразу же принял меня и внимательно выслушал. «Представляю», — подумал Михаил, вспоминая хитрую физиономию коллеги. «Похоже, что в чувстве юмора ему не откажешь. Ты ему сказала, что покупаешь их для Ранига?» «Да, твое величество. Не думаю, что король продал бы корабли неизвестно кому». Собеседник кивнул. Он был согласен с этим умозаключением. «Король Раст выразил сожаление, что не располагает лишними кораблями», — продолжила девушка. «У него есть только одно судно, но очень хорошее и совсем новое, и попросил за него недорого». «Ты сразу же согласилась? Как можно, твое величество? Я же помнила, что нужно с кем-то посоветоваться. Поэтому попросила короля показать мне корабль, а потом пошла искать специалиста». «Нашла?» «Да, твое величество. Этот благородный капитан случайно столкнулся со мной в дверях и чуть не сбил с ног, а потом очень сильно извинялся». «Случайно? Вот как? Ну, продолжай. Он был очень красив и мужественен, твое величество. Я ему поверила, и мы вместе пошли смотреть на корабль. И этот капитан нашел его великолепным. Он указал на некоторые недостатки, но сказал, что твое величество будет очень доволен и даже счастлив. А потом что? Я купила его и прибыла на нем в Иктерн. А генерал Ферин, похоже, остался недоволен кораблем. Но хуже всего было выслушивать речи капитана. Рианна, кажется. Он сказал, что этот корабль уникален, и что он единственный в своем роде способен переловить всех врагов, просто накинув на них сеть, и что нужно связаться с самым первым владельцем этого корабля и взять у него подходящую сеть, с которой он выходил на промысел крупной рыбы. Тогда все наши проблемы решены. «Да», — сказал Михаил, пытаясь изо всех сил сдержать улыбку. «И что, король Раст сумел разыграть представление с кораблем на таком уровне, что ты в это поверила?» «Да, твое величество», — то ли вздохнула, то ли всхлипнула девушка. «Я же говорил, что тебе еще нужно учиться». В голосе короля прозвучали отеческие интонации. «Кое-что ты уже умеешь, но многое – нет. И не нужно отказываться от того, чтобы брать пример с той же Улары Орток. Она может многому научить. Я даже не говорю о такой выдающейся и опытной женщине, как Мирина Фрорест. Если ты хочешь достичь чего-то при моем дворе, то следует много работать над собой, чтобы впредь не совершать таких ошибок. Ты меня понимаешь?» «Да, твое величество», — на этот раз раздался отчетливый всхлип. «Вот-вот, а замуж тебе еще рановато, за кого бы то ни было, пока не представишь мне доказательства того, что избавилась от детской наивности, согласия я не дам. Прошу прощения, я подвела доверие твоего величества». «Ладно, Риана, пойдем посмотрим на этот корабль. Пусть шутка Раста будет законченной. Он ведь наверняка рассчитывал, что я увижу это новое и совершенное судно». Король в сопровождении плачущей девушки тут же покинул кабинет. На выходе из дворца его окружила охрана, и вот так они и шествовали к причалу. Даже порывистый морской ветер не мог осушить слез дочери Даллы. Генерал Ферин оказался полностью прав в своих оценках. Двухмачтовое судно больше напоминало вытянутую рыбацкую лодку, чем что-то другое. Небольшое, оно обладало сильно выступающим вперед носом. Бушприт, наклонный брус на носу, достигал, пожалуй, 8 метров в длину и составлял примерно треть длины корпуса судна. Корабль производил весьма уродливое впечатление. На его фоне пришвартованное рядом судно капитана Ишиба Ирьяна выглядело просто потрясающе. Пока король с недоумением разглядывал свое невольное приобретение, бывший пиратский капитан подошел сзади. «Приветствую, твое величество», — поклонился он в ответ на взгляд короля. Михаил отметил, что одежда пирата изменилась. Теперь на нем был одет щеголеватый новенький синий халат с тонкими золотыми узорами. «Приветствую, капитан. Что скажешь об этом паруснике?» Возможно, Риан хотел вставить какую-нибудь шутку, но тон Нермана был весьма серьезен, поэтому Ишиб сдержал себя. «Похоже, что это кманская почтовая яхта, твое величество. Возможно, была переоборудована из рыбацкой шхуны. Сужу по длинному носу. А почему нос такой длинный? Кстати, это сделано специально для рыбной ловли, твое величество. В здешних водах рыбаки используют такой нос для заброса и выбора сети». «Да, интересно. А это судно быстроходно?» «Вполне, твое величество. Такой тип часто используется для перевозки почты или небольших грузов». «Понятно». Видя, с какой задумчивостью король разглядывает корабль, никто не решился отвлекать его. Молчание длилось несколько минут. «Скажи-ка, капитан», — Михаил снова обратился к Рианну, — «корабли подобного типа ведь легко строить, если, скажем, убрать одну из мачт?» «Разумеется, твое величество», — откликнулся тот, — «гораздо легче и быстрее, чем большие корабли, те, которые были на Иктернских верфях. Можно в кратчайшие сроки соорудить сразу много таких ГМ-парусников. Но какой в них толк? Они ведь рассчитаны на небольшую команду. 1-2 корабля для почты и хватит. Что с ними еще делать?» «Что делать, спрашиваешь? Ну что же, у меня есть кое-какая идея», — ответил король и, обернувшись к Риане, добавил: «хотя это и неожиданно, но выношу тебе благодарность. Все твои затраты будут компенсированы. Иногда бывают случаи, когда даже ошибки идут на пользу». И оставив у пристани изумленную девушку и не менее изумленного Ирьяна, Михаил зашагал в сторону верфи. Ему нужно было отдать срочные распоряжения по поводу того, что планы постройки кораблей резко меняются. Позднее, тем же вечером, король объяснял своему штабу причины кардинального изменения планов. «Мы отказываемся пока что и от галер, и от больших судов, которые собирались выдавать за парусники. Переходим целиком на небольшие маневренные корабли с маленьким числом членов экипажа, которые будут выглядеть точь-в-точь как рыболовецкая шхуна, любезно проданная нам королем Растом». «Но почему, твое величество?» — поинтересовалась принцесса. «Если наш флот будет целиком состоять из таких кораблей, нас же поднимут на смех. «Пусть поднимают», — ответил король. «Они быстро этим смехом захлебнутся. Думаю, что этот мир еще не видел то, что мы собираемся ему показать». Заметив обращенные к нему любопытные взгляды, Михаил продолжил. «Наша задача проста – очистить эту часть океана от пиратов. Нам не нужно никого брать в плен, да и сил у нас нет на отлов каждого судна. Зато найдутся силы для другого – планомерного истребления пиратских судов. А для истребления нужны истребители. Вот наши небольшие кораблики ими и станут. Но как, твое величество? Очень просто, твое высочество, очень просто. Каждый кораблик будет нести, скажем, 8-12 членов экипажа и одну пушечку, поставленную на нос, прямо на бушприт. Стрелок сможет управлять ей, скажем, дергая за канаты или тросы. Конец бушприта достаточно далеко от корпуса судна, чтобы не привести к обморожениям. И наши шхуны смогут расстреливать пиратские суда с безопасного расстояния. Но вода-то впереди корабля может замерзнуть, — воскликнул Орал. Тогда корабль застрянет. Не застрянет. У шхуны не горизонтальный бушприт, а наклонный. Его конец довольно высоко над водой, могут образовываться лишь отдельные льдины. Мы проведем испытания и все выясним. Думаю, что достаточно укрепить нос корабля и все будет в порядке. Но что о нас подумают местные жители? — спросил Орал. Твое величество всегда был против жестоких решений. Разве это жестоко? — удивился король. Мы ведь не будем топить всех подряд, лишь тех, кого догоним. Михаил очень беспокоился по поводу встречи с императором. Он надеялся на то, что все пройдет хорошо, и Круант получит гарантии мира. Тогда и только тогда король сможет реализовать свой единственный шанс разобраться в основном вопросе. Как он сюда попал и есть ли выход отсюда? Несмотря на то, что информация по поводу возможности путешествий между мирами стекалась к нему со всех сторон, она была неутешительно однообразной. Никому из ишибов об этом ничего не известно. Самая главная надежда короля была связана лишь с островными эльфами. В ближайшее время после решения проблемы с Фигридом он планировал нанести туда визит. Сначала в частном порядке, а потом, возможно, и во главе армии. Вернувшись в Парм, король не бросился первым делом в подвал, чтобы закончить наконец работу над амулетами-двигателями, а решил найти ответ на вопрос, который мучил его большую часть времени пребывания в Иктерне. Войдя во дворец и бегло осмотрев строительство, которое уже было относительно близко от завершения, Михаил прошел в свой кабинет и сразу же вызвал к себе Ксара. Казначей не замедлил явиться. «Приветствую, твое величество!» Он остановился в дверях и поклонился, отчего его окладистая черная борода смешным образом согнулась под прямым углом. «Приветствую, Ксар!» — тепло отозвался король. «Как обстоят дела с нашими реформами? Как твоя семья? Все хорошо, твое величество? Мои отчеты, которые я посылал регулярно, подробно все описывают. Пока что мне нечего к ним добавить». «Да-да, я читал их. Твои предложения по поводу денег не лишены смысла. Думаю, что мы так и поступим. Благодарю, твое величество. Кстати, мне всегда хотелось поинтересоваться, а почему ты носишь такую большую бороду, Ксар?» — внезапно спросил король. «Насколько я понял, в Раниге подобное не очень-то принято. Бороды носят пожилые дворяне, некоторые ишибы и торговцы. Но их бороды невелики, а усы можно явственно различить. Твоя борода такова, что нижнюю часть лица невозможно рассмотреть. Ксар, чем это вызвано?» Неожиданный вопрос Михаила был очень важен. В последнее время он неоднократно задумывался о том, что о новых знакомых знает больше, чем о старых. Даже биография Орала представлялась ему темным лесом. А уж о Ксаре с его удивительными знаниями вообще говорить не приходится. Казначей был загадкой, но загадкой настолько привычной, что если бы не владение техникой Эмис, королю бы и в голову не пришло подумать о том, кто же он, собственно, такой. «Твое величество, такая борода очень удобна», — ответил казначей, — «тем, что требует значительно меньше ухода, чем те бородки, которые нужно стричь каждый день, и тем, что является идеальной маскировкой», — с воодушевлением продолжил король. «Не так ли? Твое величество предполагает, что я не тот, за кого себя выдаю?» — вежливо спросил Ксар. «Мое величество предполагает, что не знает, за кого ты себя выдаешь», — с иронией отозвался Михаил. «За высокообразованного крестьянина, за деревенского старосту-реформатора, за казначея королевства, который оказался настолько талантливым, что страна не испытывает особых проблем с деньгами, несмотря даже на войны, за наставника Эмис». Король откинулся на спинку стула. Его посетила суеверная мысль, что все правительство Ранига состоит из самозванцев. Он даже на секунду закрыл глаза, стремясь прогнать бредовое предположение. «Похоже, что пришла пора рассказать о себе», — вздохнул Ксар. «Признаться, я не хотел этого делать, но понял, что придется, когда не смог сдержаться при виде издевательства над искусством Имис, которое продемонстрировали уважаемые королевские ишибы. Шпионы», — уточнил король, — «которые очень хорошо поработали и сделали все, что смогли». «Да, именно что шпионы. Твое Величество каким-то образом отыскал лучших и использует их очень эффективно». Михаилу была приятна похвала от казначея, но он ждал ответов на основные вопросы. «Твое Величество, я на самом деле прожил вблизи Камора несколько первых лет жизни и поэтому всегда считал его родным уголком. Ксар не стал заставлять короля ждать, но жил я в одном из поместьй моего отца». «В поместье отца?» «Да, Твое Величество. Мой отец был ишибом Итадгофигридской империи, главой императорского флага, одной из самых могущественных школ Имис». «Это шутка?» «Нет, Твое Величество. Тогда почему я узнаю обо всем этом только сейчас?» «Прости, Твое Величество, но ситуация требовала молчания. На карту поставлена моя жизнь». «Твоя жизнь? Почему?» «Мой отец был казнен по приказу императора. Весь род был истреблен, а школа полностью уничтожена. Ничего не понимаю». «По какому обвинению?» «В измене, Твое Величество». «Измена была?» «Нет, было нечто другое». «Что же?» «Позволь, Твое Величество, начать с самого начала». «Начинай». Михаил испытывал недоумение, но надеялся, что сейчас все прояснится. «Дело в том, что мой род был особенным. Почему-то не ишибы у нас практически не рождались. Все мальчики были ишибами». «Ах, вот как, и ты, первый не ишиб?» «Да, Твое Величество. Еще со времени моего младенчества стало понятно, что оба у меня нет. Это был большой удар по родовой гордости отца. Даже то, что, как выяснилось впоследствии, я могу видеть Ти, не смогло его сгладить». «Ты можешь видеть Ти?» «Да, Твое Величество». «День сюрпризов», вздохнул король. «Но продолжай, продолжай. Когда я родился, отцу было так стыдно, что я не ишиб, что он спрятал меня от чужих глаз и объявил, что ребенок умер при родах, и отправил тебя в Раникское захолустье». «Да, Твое Величество. Отец тайно приобрел поместье и приставил ко мне двух наставников. Оба были имис. Они должны были учить меня прежде всего грамоте и только потом воинским искусствам в той лишь степени, чтобы я мог за себя постоять в схватке с неишибами. Но быстро выяснилось, что я не только способный ученик, но еще могу видеть Ти. Конечно, мои удары уступали ударам имис, но я настолько точно их копировал, что они были сильны, очень сильны. Это и привело к смерти моего отца. К смерти отца привело то, что ты можешь видеть Ти, или то, что ты хорошо сражался, уточнил король. Первое, Твое Величество. Отца посетила интересная мысль. Он решил, что если человек может видеть Ти, то есть шанс на то, чтобы научить его управлять Ти, и стал планомерно работать в этом направлении, чтобы его сын стал наконец полноправным имис. Он что, достиг успехов? Это же считается невозможным. Да, Твое Величество. Отец сумел кое-чего добиться после многих лет трудов, по крайней мере частичного контроля Ти теми, кто никогда не обладал обом. И после нескольких успешных испытаний на других людях, отец вызвал меня к себе. И что случилось с этими исследованиями? Твое Величество, они были очень плохо приняты императорским двором. Очень плохо. Большая часть ишибов выступила против. К ним присоединились великие ишибы. О, эти почти всегда против любых экспериментов с обом, потому что боятся за свое положение. Обычные ишибы подумали, что мой отец сможет сделать ишибом любого человека, а великие ишибы решили, что если любой может стать ишибом, то почему бы отцу не пойти дальше и не начать производить великих ишибов. Никто из них не знал, на каком этапе исследования моего отца, но они боялись и убедили императора обвинить твоего отца в измене. Да, Твое Величество. Муканд, здравомыслящий правитель, но императорские ишибы использовали лживые доказательства. Они заявили, что мой отец формирует собственную армию для похода на столицу. Императорский дворец быстро охватила паника. Муканд потребовал от отца немедленно явиться к нему. Тот отказался. Он получил вести из столицы и предполагал, что его просто убьют. Отец попросил императора самому прибыть в школу и убедиться, что все в порядке. Через несколько дней великие ишибы при поддержке других школ имис напали на отца. Сумели бежать лишь несколько человек, включая меня. Оказалось, что император дал приказ уничтожить абсолютно всех, и приказ был выполнен полностью. Сбежавших выследили и убили. «Но ты же остался жив», — сказал король, — «лишь потому, что о моем существовании мало кто знал. Трупы сверялись со списками. Меня в списках не было, поэтому мне удалось бежать. Я вернулся в поместье, уволил всех слуг и освободил рабов с условием, что они покинут это место как можно скорее. Ведь понимал, что рано или поздно императорские ищейки узнают все о собственности моего отца, и мне не хотелось, чтобы они узнали и обо мне. А затем, когда последний человек ушел, я сжег дом. Однако, твое величество, у меня не было другого выхода. Я понимаю. А что было потом, твое величество прекрасно знает. Мне повезло наткнуться на небольшую деревеньку Камор, где я решил спрятаться. Вот и все. Глава 26. Мудрец и поэт. Мудрец любит, чтобы все было понятно, а поэт, чтобы все было красиво. Их объединяет только математика. Из размышлений короля Нермана о том, какой отличный он смог бы написать учебник алгебры, если бы был мудрецом или поэтом. Разговор с Ксаром озадачил короля. То, что он узнал, сулило весьма большие перспективы, если, конечно, воспользоваться информацией мудро. Михаилу не хотелось, чтобы империя впала в панику, узнав, что существует вероятность раскрытия запрещенного секрета. Пожалуй, это бы точно переполнило чашу терпения императора. Поэтому король сделал лучшее, на что был способен в тот момент, поговорил с паретом, знаменитым великим Ишибом и главой академии. А это что за стена, парет? Михаил смотрел на высокую каменную ограду, которая очень напоминала стены недостроенного добротного дома. Это место, где наши Ишибы будут учиться сражаться, твое величество. Стена нужна, чтобы туда никто не проник и не пострадал. Парет с важным видом проводил экскурсию по зданиям, принадлежащим академии. Почему бы тогда не сделать крышу? Опасно, твое величество. Если рухнет стена, то рухнет и крыша. Академия уже функционировала. Конечно, не в полную мощность, но ученики учились, а учителя учили. Дело лучше всего обстояло с малолетними детьми, их было достаточно, даже в избытке. В последние дни парец сумел убедить двух великих ишибов присоединиться к нему. В целом, на академию уже работали почти три десятка ишибов. Конечно, это было обузой для казны, которая частично компенсировалась платой, взимаемой с тех, кто мог заплатить. Остальные учились в долг. Король принял решение не заниматься благотворительностью в таком вопросе, а наоборот, связать будущих выпускников обязательствами. Разумеется, были предусмотрены стипендии для особо одаренных, но сути это не меняло. Раникские или, если угодно, круранские ишибы должны были несколько лет поработать на корону после окончания академии. Михаилу совсем не хотелось готовить кадры для соседей, но с другой стороны, он рассчитывал на приток в будущем иностранцев, с которых можно будет брать очень большую плату. «Мне бы хотелось попросить твое величество выделить некоторую часть лесов вблизи Парма для нужд академии», — продолжал парет. «Если к нам придут молодые эльфы или даже эльфы-учителя, то это просто необходимо. Я подумаю, что можно сделать», — ответил король. «Хотя молодых эльфов сейчас мало, но очень рассчитываю, что ситуация изменится. Да и вот еще что, хочу предложить тебе немного расширить сферу своей деятельности. Конечно, это потребует работы, но будет выгодно и тебе, и мне. Мне, по политическим соображениям, что твое величество имеет в виду?» Великий Ишип остановился около стены, сложенной из крупного камня, которую они только что обсудили. «Как ты относишься к изобретениям и открытиям, парет?» «Конечно, очень положительно. Твое величество знает об этом, да. Поэтому не будет ли справедливо, если Академия откроет специальные приемные, поощряющие граждан, любых граждан, которые что-то изобретают или открывают?» «Я не совсем понимаю, твое величество. Вот смотри, допустим, ты оповещаешь, что идеи хороших амулетов или любых других полезных изобретений будут выкупаться. Открываешь приемную, скажем, в Парме, и ждешь, когда народ придет туда со своими мыслями. Твое величество, ну, есть же среди народа изобретатели. Пусть не только специалисты по амулетам, достаточно, например, усовершенствования мельницы или чего-то подобного. Если идея пригодится, то за нее можно заплатить. Это очень интересное предложение, твое величество, но не думаю, что оно принесет плоды. Хороших изобретателей мало, и мы потратим больше, чем получим. Я догадываюсь об этом, Парет, но считаю, что идея должна быть реализована». «Должна быть, вот именно», — сказал король со значением. «Она мне необходима как воздух». Великий Ишип внимательно посмотрел на собеседника. Михаил не мог сказать, о чем тот думал, но догадывался, что мудрец уже давно сделал некоторые выводы о своеобразной личности короля, хотя и держал их при себе. «Твоему величеству просто нужно, чтобы в академию приходили люди и оставляли свои никчемные изобретения?» – спросил Парет. «Да», – прямо ответил король. «И этих изобретений должно быть как можно больше, чтобы оправдать ими по-настоящему полезные изобретения, которые будут совершаться вовсе непростыми людьми. Ты удивительно догадлив, Парет. Как можно больше, лучше, по 10-20 в день, минимум. Но столько людей не придет, а ты открой приемные во многих городах, все равно не придет, твое величество. Парет, ты гордишься своими учениками? Некоторыми да. Неужели они не смогут помочь нам своими идеями? Твое величество хочет, чтобы они изобретали амулеты, не только. Можно и мельницы, улыбнулся король. Я все понял. Твоему величеству нужно как можно больше любых изобретений, даже самых бесполезных, которые бы стекались со всей страны. И еще, возможно, нужен хаос в отчетности, чтобы никто, даже при самом большом желании, не смог ознакомиться в деталях со всеми предложениями. Это верно, хаос бы не помешал. И о поиске изобретений нужно оповестить всю страну, а также и соседние страны, включая Фигрид. Парет, ты зришь в корень. Просто я подумал, что сделал бы примерно то же самое, если бы мне нужно было скрыть появление выдающегося изобретателя. Его проще всего спрятать среди других изобретателей, либо вообще заявить, что он давно умер, и от него остались лишь записи. Но свиток свое уже отыграл, насколько я понимаю. Парет, это гениальные и очень точные слова, но не будем обсуждать такую скользкую тему. Нужно, чтобы приемные заработали как можно быстрее. Предоставь Ксару заявку на расходы, он заплатит. Хорошо, твое величество. Думаю, что поиск изобретений – прямая обязанность Академии. Рад, что мы поняли друг друга. У меня есть еще один вопрос. Какой, твое величество? Ты ничего не слышал о давней истории, произошедшей в Фигриде, о том, что кто-то из имис сумел научить неишибов управлять Ти? Я слышал об этом. И что думаешь, если это правда, то для некоторых людей это может быть очень полезно, дипломатично ответил Парет. А для ишибов? Думаю, что нет. А для великих ишибов, насколько я помню, как раз великие ишибы испугались больше всего, твое величество. Хорошо, а для тебя лично? Мне очень интересен этот способ. Но ты бы не возражал против его использования на практике? Нет, твое величество. Я независлив и не опасаюсь за свое положение. Я так и думал. Спасибо, Парет. Разговор с главой Академии заставил короля задуматься. Он никогда не сомневался в уме великого Ишиба и догадывался, что тот подозревает о многом. Сейчас Парет дал понять, что считает свиток фальшивкой. Но ведь на этом его умозаключения не остановились. Если информация об амулетах исходила не из свитка, то что или кто был источником? Король знал, что вариантов всего три. Либо он сам, либо Орал, либо кто-то, кто стоит за ними и пока еще не показывается на публике. Если Парет придет к выводу, что главным новатором является король, то следующий вывод очевиден. Король не настоящий. Каковы шансы на то, что несчастный беглый принц, чудом спасенный, окажется к тому же безусловным гением в деле изготовления амулетов? Шансы минимальны. Наоборот, все говорили бы о том, что лже-король, мастер подделок, который сумел изменить даже свой собственный аб. Когда Парет это поймет, то как отнесется к происходящему? Михаилу хотелось верить, что великий Ишип не станет ничего предпринимать. Ведь, например, Анелия тоже не начала никому рассказывать о своих подозрениях. Напротив, после того, как она узнала, что Нерман обладает чересчур большими способностями и возможностями, то отнесла его к разряду каких-то сверхъестественных существ, даже не задумываясь о том, что такие существа не могут быть настоящими людскими королями. Впрочем, как раз здесь Михаил подозревал, что в личных симпатиях принцессы обладатель чудесных способностей занимает более высокую ступень, чем носитель королевского титула. Но все равно после разговора с Паретом король еще долго думал над тем, не нужно ли ввести в игру дополнительный персонаж для внутреннего пользования загадочного третьего, кто стоит за спиной истинного Нермана и его наставника. В конце концов, чем больше переменных, тем труднее даже такому мудрецу, как Парет, докопаться до истины. Король не принял окончательного решения, если не считать намерения посоветоваться на этот счет с Арралом. Вернувшись во дворец, Михаил некоторое время колебался, идти в подвал или нет. Работа с амулетами-двигателями уже была закончена. Он, имея перед глазами иктернский образец, не решился создавать принципиально новый двигатель, а пошел по принципу совершенствования уже имеющегося. Амулет работал так же, как и двухфункциональный амулет, используемый торговцами и пиратами. Перекачивал воду, поглощая обычную энергию Ти, и не обращаясь к Ти пустой области. Вот только новое изделие было немного мощнее, и скорость могла развивать побольше. Король выбрал этот вариант из соображений безопасности. Пусть пока что на судах будут паруса, пусть нужно устанавливать не один, а 2-3 амулета на каждый, но зато никто не заподозрит в новинке принципиально новую модель. Его корабли не превратятся в сверхбыстрые, хотя изначально ему очень хотелось сделать именно так, но будут обладать достаточной скоростью, чтобы догнать большинство кораблей противника. Поразмыслив, король решил оставить посещение подвала на потом, а сейчас отправиться к казначею, чтобы узнать, как продвигается подготовка к денежной реформе, от успеха которой зависело очень многое. Он избрал непрямой путь по малолюдным коридорам, чтобы избежать ненужных встреч с осаждающими просьбами придворных. Особенно, Сулар Йорток, которой непременно хотелось знать, получит ли она место первой фрейлины или нет. Михаил считал, что это вполне возможно, но радовать Даллу раньше времени ему не хотелось. Пусть помучается в неведении. Анелия не проявила никакого интереса к процессу выбора фрейлин, поэтому король решил взять все в свои руки. Ему даже было очень выгодно самому назначать придворных дам из числа своих явных и неявных шпионок. Тогда все будет под контролем. Пока что Михаил считал, что место первой фрейлины займет Улара, а второй – Мирина. Третья должность оставалась вакантной. Идя по коридору, стены которого были украшены красным бархатом и золотистыми веревками со свисающими кисточками, король услышал смех, доносящийся из-за одной из дверей. Надо сказать, что дворец состоял среди прочего из множества помещений, в которых никто не жил и которые не запирались. Там находилась мебель, слуги регулярно делали уборку, но комнаты могли пустовать годами. Лишь иногда, в случае появления большого количества королевских гостей, некоторая часть этих комнат оказывалась занятой. Король остановился и прислушался. Щуп подсказал ему, что за дверью находится парочка, мужчина и женщина. Он знал обоих. Мужчина, Актейст, сын Тагга, все время ошивался около дворца, с успехом отклоняя предложение своего отца пойти на военную службу. Женщина, Паливе, компаньонка и союзница Шартинезитин, сестры одного из советников покойного короля Мельса, занималась исключительно интригами. Но интриги были мелкие и не вызывали опасений у его величества. «Что ты делаешь?» – смеялась женщина. «Зачем ты расстегиваешь платье? Разве можно делать это здесь? Если канцлер узнает, то нам не поздоровится. Канцлер сейчас не самый главный. Король в Парме. Если что, то пожалуюсь ему. Он простит», – столь же веселым тоном отвечал мужчина. «Да ты что?» – смех вмиг исчез из голоса собеседницы. «Даже думать не смей. Никто не знает, что сделает наш король. Шартена мне говорила, что он непредсказуем и не советовала обращаться к нему без очень существенного повода. Брось, у него ведь тоже есть любовница. Он поймет». «Нет», — подумал Михаил, — «не пойму». Король не был пуританином, но превращать дворец в бордель не собирался. Это ведь не Лувр, а он, не Людовик XIV. «А если не поймет?» — спросила женщина. «Ведь канцлер тебе просто запретит здесь показываться, а король может и в солдаты отправить». «Не в солдаты, а в офицеры. Я же Тагга». «Ну и что, объяснишь это генералу Ферену?» «Не боюсь я Ферена, и короля не боюсь. Если что, мы же можем сбежать к брату Шартины». «Так-так», — подумал Михаил, — «очень интересно. Послушаем дальше. И что там будем делать? Да Мукант может выдать всех дворян Мельса в считанные дни. И что с нами будет? Кмант и Тамол выдали ведь королю заговорщиков. А если Мукант не выдаст? Если будет война, мы ведь окажемся на стороне победителя. Милый, пойдем лучше в другое место. Ты не веришь в победу Фигрида?» «Не знаю, как это? Ну какая нам польза от победы Фигрида, милый? Подумай сам, кто мы там, и кто мы здесь? Если у Шартины получится, то она задвинет эту выскочку Улару, и сблизится с Анелией. Тогда и тебе, и мне уготованы придворные должности. Но Фигрид же сильнее». «В солдаты?» — подумал Михаил. «Точно в солдаты. При чем тут это? Может быть, и не будет никакой войны. Тем более и ты, и я давали присягу королю. Оставь мое платье в покое и пойдем отсюда. Да присяга, эх, жаль, я и думать о ней забыл. Это потому, что ты никогда не был военным. Но зачем уходить? Неужели ты всерьез полагаешь, что нам может что-то грозить? Увидят слуги, доложат дворецкому, а тот, канцлеру, а если очень не повезет, то и король узнает. Да пусть узнает, в какие такие солдаты он может меня отправить. В пехоту, что ли, в стрелки? Громко сказал король, подойдя поближе к дверям. В корабельные, или на испытание новых пушек. Воцарилось молчание. Кто здесь? Через некоторое время раздался голос. Значит, так, идешь к Тунрату и говоришь, чтобы он тебе выписал направление в Иктерн. Будешь служить под началом капитана Снарта, рядовым. Отправляешься туда сегодня же. Понятно, а? Понятно, твое величество, ответил звонкий женский голос из-за дверей. А с тобой? Тебя вместе с Шартиной Зитин жду завтра с утра, для беседы. Слушаюсь, твое величество. Король уходил слегка рассерженный. У него не было времени, чтобы навести порядок среди дворянства. Те по-прежнему считали, что могут делать все, что заблагорассудится. И их можно было понять. В последнее время король редко бывал в собственной столице. Уже на подходе к кабинету казначея, Михаил столкнулся с Камином. Тот куда-то торопился, но, увидев короля, тут же остановился и раскланялся. «Приветствую, генерал. Что-то случилось? Вид у тебя какой-то озабоченный». «Нет, ничего не случилось, твое величество. Это так, мелкие дела. Но я рад, что есть возможность задать твоему величеству вопрос». «Какой вопрос, Камин? Что будем делать с тем писателем, Арониарстом, сыном Уруевтаса?» Михаил был готов хлопнуть себя по лбу рукой. После прибытия в Пармон и думать забыл о существовании молодого человека, сидящего под домашним арестом за написанную им пьесу. «Пусть он придет ко мне, Камин. Он уже здесь, твое величество». «Почему здесь?» Арониарст спросил разрешения добиваться приема у твоего величества. «Я разрешение дал, и он приехал во дворец. Именно поэтому взял на себя смелость напомнить твоему величеству о нем. А где он?» «Рядом с моим кабинетом. Он, скромный юноша, не решился сразу идти к королю. Хотя после прочтения той пьесы, никогда бы не заподозрил его в скромности. Михаилу было очень любопытно узнать, что же из себя представляет этот самый писатель, поэтому он решил отложить встречу с Ксаром на потом. Война войной, а экономика экономикой, но ведь и об искусстве подумать надо. Пьеса произвела фурор в Роникском обществе, поэтому королю хотелось, чтобы все будущие фуроры были предсказуемые и безвредные, а еще лучше, полезные.